Глава 12. Осколки останутся с нами. Ничего умного придумать у меня не получается, а пауза и так слишком затянулась. Нужно что-то ответить. На лице Морны появляется раздраженное выражение. «Почему? Мы равные соправители. По-моему, ты говорил именно так». Медленно опуская подбородок в кивке. «Верно, но твой генерал предложил мне отправиться в поход только с моими же солдатами. Не вижу предложений о подчинении мне кого-то из герцогов или войск Свезельда. Или передачи под мое командование солдат 5-го корпуса. Даже если опустить все факты, что имели место раньше, это выглядит так, как будто ты хочешь отослать меня на другой край империи, пока сама станешь принимать аристократов и вести переговоры о дележе власти, земель и денег. А теперь еще и требуешь отдать части артефакта, ради которых мы рисковали своими жизнями. Что дальше? Попросишь удалиться в добровольное изгнание? Попробуешь отравить?» Девушка злобно фыркает, но от немедленной реакции ее удерживает канцлер, сидящий рядом. Подняв руку, принимается медленно говорить. «Мы только что одержали важную победу. Не думаю, что сейчас время для ссор. К тому же каждый из вас отчасти прав». Соправительница буквально вспыхивает от ярости, но граф уже переводит взгляд на меня. «С запада к нам движутся орды мутантов. Их действительно не удержать без силы артефактов. Я понимаю недоверие с вашей стороны, но заверяю, что у Морны нет планов по уничтожению или смещению своего соправителя. Мы все вместе в этой болотной трясине, и выбраться нам тоже надо вместе. Монстры с запада опасны, и чтобы справиться с ними, нам понадобится мощь найденных вами частей артефакта Схеса. Здесь присутствует профессор Тескан, представляющий Хёнец. Думаю, университет заслуживает доверия обеих сторон. Может быть, стоит передать один из осколков ему с условием последующего возврата». Глянув на преподавателя, отмечаю, что тот скривился, когда его назвали профессором. «Интересно, что за профессиональная деформация у него такая? Надо будет как-то спросить при случае. Пока же озвучиваю ответ. Если он согласится следовать с армией и гарантирует безопасность артефакта, то у меня нет возражений». Качнувший головой Тескан тяжело вздыхает и, пару секунд помолчав, принимается отвечать. «Я не против оказать помощь в деле очищения империи от монстров, но не хочу оказаться участником дворцовых интриг. Если оба соправителя империи согласны с предложением, которое озвучил Реннон, я приму осколок и буду использовать его только для уничтожения мутантов либо открытых врагов престола. Что касается безопасности, думаю, я смогу позаботиться о том, чтобы артефакт не нашли, даже в случае моей гибели. Длительное преподавание в Хёнице, знаете ли, тоже имеет свои плюсы». Теперь взгляды всех присутствующих скрещиваются на Морне, и та с недовольной гримасой кивает. «Пусть будет так. Главное, чтобы наши армии имели возможность противостоять зверям с запада. Остальное не так важно». Учитывая ее недавний фокус с моей отправкой за пределы столицы, сказанное верится не слишком сильно. Но протестовать бессмысленно. К тому же, как мне кажется, профессор действительно сможет обеспечить безопасность артефакта. Плюс, если где-то там окажется палач, который захочет показаться на свет, то Тескану понадобится крайне веский аргумент для беседы с ним. Совещание заканчивается через час. За это время успеваем обсудить все технические детали и обговорить взаимодействие. Ближе к концу меня начинает отрубать, несмотря на свежие порции сорка. Поэтому, когда все наконец расходятся, сил хватает только на то, чтобы добрести до своих покоев и забраться в постель. Остальные явно хотят обсудить ситуацию, но у меня просто не хватает на это сил. Засыпаю моментально, даже не успевая добраться до подушки. Телу, чтобы отключиться, хватает и того, что я залез под одеяло. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. С трудом открыв глаза, вижу перед собой лицо Айрин. «Поднимайся. 4 часа прошло. Остальные уже на месте и ждут тебя». Заметив мой удивленный взгляд, хмурится. «Ты сам сказал поднять тебя через 4 часа, чтобы обо всем поговорить». Поморщившись, пытаюсь вспомнить, что именно было перед тем, как я отрубился, И действительно припоминаю нечто подобное. Правда, довольно смутно и размыто, но это неудивительно. Я засыпал буквально на ходу. Потянувшись, выбираюсь из постели, и через пару минут мы уже покидаем спальню, отправившись в небольшой кабинет крыла, который ранее точно пустовал. Здесь, помимо Тескана, Эйкера и Джоэла, обнаруживается еще Фостон с капитаном Снаром и виконтом Мно. Плюс троица призванных и механоид. Бросив вопросительный взгляд на виконтессу, вижу слегка лукавую улыбку. «Ты приказал собраться всех!» Вздохнув, усаживаюсь на стул, и Мика ставит передо мной чашку дымящегося сорка. С наслаждением вдохнув запах, делаю глоток напитка и, подняв взгляд, окидываю им присутствующих. Пожалуй, сонный я был прав. Надо обсудить ситуацию со всеми заинтересованными лицами. Повернув голову к Эйкеру, приподнимаю бровь, и тот достает артефакт защиты, активируя его. Для надежности добавляет еще пару нотных комбинаций, гарантируя нашу полную звукоизоляцию от остального мира. Кивнув ему, начинаю говорить. «Скоро большая часть из нас покинет столицу. Думаю, мы выступим сразу, как только войска Рояра отступят от города, а армия Канса окажется поблизости. Но виконт Мно и капитан Снар останутся здесь». Замолчав, обдумываю свои следующие слова. «Хочу сразу предупредить. То, что вы услышите дальше, не имеет отношения к государственной измене. Я не собираюсь начинать открытый конфликт с Морной. Но даже с учетом этого, нельзя закрывать глаза на то, что соправительница далеко не всегда принимает верное решение. И в определенной ситуации может сама стать угрозой для шаткого равновесия в империи. Поэтому я хотел обратиться к вам с просьбой информировать меня об изменениях ситуации в Схердесе. Особенно, если последнее будет связано с потенциальным государственным переворотом». Оба военных молча смотрят на меня, явно ожидая продолжения. В первые секунды не понимаю, что еще они хотят услышать, но потом вроде бы доходят. «Безусловно, при этом вам нужно выполнять все свои задачи и следовать приказам, поступающим от Морны. Не надо давать поводов для своего ареста или казни. Если вдруг возникнет ситуация, при которой вы будете уверены, что в ближайшее время за вами явятся, бегите». Теперь офицеры переглядываются. В виконте я уверен. В конце концов, со мной его дочь, и думаю, этой мотивации достаточно. Вот капитан служил в 5-м корпусе. И если я ошибся с его оценкой, то последствия могут быть весьма серьезными. Тот, видимо, и сам это понимает, начинает говорить первым. «Признаюсь честно, если бы попросили меня об измене ее императорскому величеству, я бы отказался. Либо немедленно сообщил бы об этом в канцелярию. Но ваша просьба носит несколько иной характер. Речь идет исключительно о соблюдении соглашений, которые подписаны дочерью нашего командира. И я прекрасно понимаю, что если они развалятся, то разбитый Норкрум может не оказаться склеенным воедино. Поэтому, если я обнаружу признаки того, что кто-то склоняет ее императорское величество к их разрыву, я сделаю все, чтобы проинформировать вас ради спасения империи». Формулировки не совсем те, которые хотелось бы услышать, и от них отдает пафосом. Но, похоже, по-другому офицер не может. Мно, покосившийся на него, молча кивает, и я обвожу взглядом остальных. Что касается нашего похода на восток, основной целью будет являться наращивание сил армии. Думаю, Морна и сама прекрасно понимает, что в случае разрыва нашего соглашения ей придется заново договариваться с каждым из Хёрдисов. И совсем не факт, что у нее это получится. Тем не менее, лучшим доводом против агрессивных действий станет мощная армия, которая не уступает по силам ее войскам. Голос внезапно подает Фостон. «Я видел, на что способна мощь осколков, ваше императорское величество. Не думаю, что кто-то рискнет вступить в открытый бой, когда против него такой противник». Переведя на него взгляд, медленно качаю головой. «У нас 4 части артефакта. Для каждого нужен маг, который способен использовать ее силы. А любому магу нужно прикрытие. Если его охраняет всего 1000 солдат, то что стоит измотать их постоянными атаками мелких отрядов? Можно даже не рисковать своими людьми, бросать в бой химер и некроконструктов. В конце концов, получится добраться и до мага, прикончив его». Майор задумчиво хмыкает. «Да, я понимаю логику. Но ведь можно ударить магией на расстоянии. Наверняка в вашем арсенале есть заклинания, способные поразить противника на большом от себя удалении». Бросаю взгляд на Эйкера. Бывший призрак разбирается в этом вопросе лучше меня. Собственно, все мои познания ограничиваются той книгой, по которой я изучал два нотных комплекса. Старый маг кривит губы в печальной ухмылке. «Само собой, есть немало работ магов-теоретиков, которые экспериментировали с самыми разными вариантами заклинаний, включая и такие, которые можно использовать на большом расстоянии. Да что там, были даже комплексы, которые предполагали раскол континента или превращение его части в жидкий огонь. Правда, как мне кажется, даже осколки бы не дали реализовать что-то подобное». На секунду замолчав, добавляет. «Но все их работы недоступны. На мой взгляд, они либо уничтожены, либо находятся под контролем палача. Все, что у нас есть, те манускрипты, по которым мы готовились к битве со Схесом. Само собой, мне известно несколько заклинаний из магии призыва, которые никто не проверял на практике. Но все они тоже позволяют действовать только в пределах видимости». Фостон еле слышно вздыхает, сразу же подчеркнуто вежливо кивнув. А я невольно думаю о том, что в арсенале Айвенда может оказаться куда больше интересного, чем мы ранее считали. Как ни крути, он собирал знания и артефакты на протяжении сотен лет. Наверняка среди этой коллекции найдется что-то, подходящее для масштабной битвы. Следующий вопрос задает Хьяса. «Я помню все слова о том, что мы не должны бить первыми, но если вам вдруг интересно мое мнение, именно так и стоит поступить. При всем уважении, ваша соправительница неадекватна. Мы сражались, чтобы остановить Схесса, который бы залил империю кровью, и я не понимаю, чем они друг от друга отличаются, кроме своих сил». Вижу, как хмурится Снар, и набрасываю ответ, который сразу же излагаю. Она очень долго была одна, в окружении врагов. Любой бы после такого поменял свою точку зрения на мир. Как мне кажется, если ближайший месяц пройдет без потрясений, и мы будем спокойно заниматься поэтапным решением вопросов, то Морна вернется в норму. Призванная с сомнением качает головой, а на лице Айрин отображается явное неодобрение. Но позицию виконтессы я и так хорошо представляю. Жалко, сейчас нельзя разложить по полочкам аргументы против немедленной ликвидации дочери Ланса. Опасаюсь, капитан Снар воспримет их не совсем под тем углом. Еще минут 10 обсуждаем текущие вопросы, после чего я сворачиваю это импровизированное совещание. Надо выяснить, как обстоят дела с бывшими корпусами Рена, и переговорить с Канцем, обрисовав ему общий расклад. Да и в целом, впереди еще немало дел. Когда все, кроме Мики и Хьясы, покидают помещение, ко мне заходит задержавшийся здесь виконт. Покосившись на призванных, он тихо спрашивает. «Моя дочь, она сильно изменилась. Один из магов, которого я просил незаметно проверить ее, сказал, что у нее странные струны. Не такие, как у всех остальных. Ты можешь объяснить? С ней что-то случилось?» Замерев на месте, пытаюсь придумать, как можно описать факт гибели Айрин и ее последующего возвращения. Хотя, если сама девушка решила не рассказывать об этом отцу, то, скорее всего, не стоит и мне. С ней действительно много всего произошло, но мы не дали ей умереть. Эйкор — один из лучших магов Империи, оставшихся в живых, и он постоянно наблюдает за ее состоянием. Думаю, вы должны понимать, если ситуация ухудшится, я приложу все усилия, чтобы Айрин оказали необходимую помощь. Пару мгновений он молчит, а потом спрашивает напрямую. «Значит, всей правды ты мне не расскажешь?» Отрицательно покачиваю головой. «Поговорите с Айрин. Не думаю, что мне стоит раскрывать ее тайны, раз она до сих пор ничего не сказала сама». Викон тяжело вздыхает. «Последнее время с ней сложно, но я попробую». На секунду замолчав, добавляет. «Обещай мне, что присмотришь за ней и защитишь, если ей будет грозить опасность». Теперь настает моя очередь выдать вздох. Могу гарантировать, что сделаю все от меня зависящее». Еще какое-то время он стоит на месте, а потом, крутнувшись на месте, выходит в коридор, следом за остальными. Следуя за ним, и буквально через пару минут каждый отправляется решать свою задачу. Снар и Виконт Мено возвращаются на свои рабочие места. Джоэл и Фостон выдвигаются к добровольцам. Те тоже участвовали в сражении за город, понеся потери. Теперь требуется проверить их моральный дух, плюс определиться с новым командиром, который заменит уроженца Хельгена. Я бы взял их с собой, но, боюсь, Морн отнесется к такому решению крайне неодобрительно. К тому же, оставив их здесь, мы получим хотя бы одно воинское соединение, больше лояльное мне, чем дочери Ланса. Мы же с Эйкером и Айрин шагаем в сторону штаба обороны города. Когда оказываемся на пороге, сразу ловлю на себе взгляд одного из офицеров, который поднимается со своего места, беря под козырек. «Полчаса назад войска Домрояр начали отступать от столицы. Сейчас мы проверяем, действительно ли они ушли, и ведем наблюдение за окрестностями. Но, скорее всего, дорога в столицу открыта». Кивнув ему, замечаю, как хмурится Катон, наблюдавший за всем этим. Как мне кажется, генерал — один из самых надежных сторонников Морны, и, в отличие от Ланса с Лезлой, поддержит практически любое ее решение. Когда покидаем комплекс помещений, отведенных под штаб, мысли переключаются на герцогов. Они давали присягу только Морне. С использованием специального артефакта, созданного исключительно для этой цели. И от того, что мы заключили договор, их обязательства не начали распространяться на мою персону. На момент мелькает идея потребовать второй присяги, уже в мою пользу. Но потом представляю, чем это может обернуться, и желание требовать пропадает. Если сейчас поставить ультиматум, то имеется высокая вероятность крайне жесткой и агрессивной реакции Морны. К тому же, если подумать, то у герцогов не так много собственных солдат. Третьих войск — армейские батальоны, решившие перейти на нашу сторону. Даже обеспечив лояльность со стороны имперских аристократов, я не получу никаких серьезных преимуществ в будущем конфликте. На момент представив, как Тохра получает разнонаправленные приказы от меня и Морны, после чего пускает себе пулю в лоб, усмехаюсь. Если подумать, двойная присяга герцогов, скорее всего, физически невозможна, потому как я не представляю, как можно выполнить ее формулировки в отношении сразу двух человек, которые в любой момент могут начать враждовать между собой. Добравшись до нашего крыла, вваливаемся в кабинет. Я достаю артефакт связи, пробуя установить контакт с Кансом.